Если спросить, о чем мистерия Сон-Раваны, в чем главная суть драмы, столь трагически сказавшейся впоследствии на судьбах человечества, то кратко можно сказать – в утраченной любви. Каким же образом исчадие зла допустимо соотносить со светлой любовью? Герой мистерии Равана – это одно из земных воплощений хозяина земли, павшего Мартанды, князя мира сего. В описанном сне он вспоминает свою духовную половину. Знание о духовных половинах является одним из сокровеннейших. Древние мифологии всегда рядом с мужскими богами называли их супруг, а в индийской традиции женская половина еще более определенно была выражена через понятие «шакти», что комментаторы объясняют как духовно-энергетическую женскую ипостась, существующую у любого бога. Лао Цзы математически точно показал неизбежность деления всего на проявленном плане на мужскую и женскую составные. И все же, красиво и доступно для каждого человека, эту великую истину выразил Платон, сказав о духовных половинах, и понятие «платоническая любовь» теперь стало символом чистоты человеческих отношений. Дух каждого человека имеет свою духовную половину. В ядре духа они едины. Объединение в духе со своей духовной половиной аналогично по силе началу ядерной реакции. Этой силой зачинаются миры. Страница 223. В бескрайних пустынях встречались одни мертвые города. Характерный вид оставленной планеты, аналогичный некоторым областям нынешней астральной лунной сферы. Страница 224. 100 000 лет назад была подругой мне земной. Воплощение духовной половины Раваны на погибшей планете. Страница 224. На лбу твоем и на пальце большом начертано, кем ты в будущем станешь. Сравним с откровением Иоанна, апокалипсисом, где сказано о начертании на лбу и бедре, равно как из Библии, где названо начертание на лбу Каина. Это аллегории. Вишну, например, в аллегорическом описании Бхагавата Пураны пробивает большим пальцем правой ноги сферу мироздания, и в эту дыру устремляется на мир небесная Ганга, исток телесной жизни. В детских изображениях Кришны он сосет большой палец своей ноги. Дух в сердце, антарьямин, называют ангушта, или говорят о размере антарьямина с большой палец. Другими словами, ангушта, большой палец, есть творческое начало. И, будучи в большинстве хиромантий связан с Марсом и Венерой, большой палец неизменно выражает творческую силу, каму, эрос, в том числе и его телесный, половой аспект. По отношению к Раване, лоб и большой палец указывают на связь функции низшего манаса, умозрительной функции и творческого принципа лингама. Страница 231. Чудовище приблизилось, схватило и унесло Зингарель. Гигантская рептилия, унесшая в этой космогонической аллегории Зингарель, символизирует Юпитер, самую крупную планету. Именно с этой планетой связаны появившиеся некогда на Земле гигантские ящеры, а ныне их уменьшившиеся потомки – киты, слоны, бегемоты и тому подобное. В греческом мифе не чудовище, а могучий бык, в которого обратился Зевс, Юпитер, уносит в море на своей спине Европу. В другом индийском мифе Тара возвращается к Юпитеру, Брихаспати. Планетарно Зингарель – это Радж-планета, которая расположена возле Юпитера. Сказано, что когда планета погибает, то ее оболочка притягивается к ближайшей по созвучию планете. Наивысшая оболочка погибшей планеты Авель, ее Луна, притянулась к Юпитеру, тогда как низшие оболочки погибшей планете, планеты вместе с большинством человечества были притянуты к Соме, Луне.